Случилось так, что домой со стадиона мы возвращались в метро вместе с капитаном бело-голубых Виктором Анечкиным. Сегодня о таком и помыслить невозможно, чтобы игрок сборной страны и капитан одного из самых титулованных клубов ехал со стадиона на метро. Тогда это было нормой. Естественно, мы с Виктором заговорили о прошедшем матче. Упомянули и про незначительные ошибки динамовского вратаря, заметив при этом, что его игра уже утрачивает свой былой блеск. В какой-то момент мой собеседник замолчал, а затем уверенно стал прояснять ситуацию. Мы понимаем, что Лёва уже не тот, но каждый из нас прямо-таки кожей осязает эффект его присутствия на поле. Его постоянные окрики и подсказки стали для нас настолько привычны, что придают нам дополнительные силы и уверенность. «Лев еще очень нужен нам», — заключил свой монолог Анечкин. Заботливый отец и муж. Запомнился мне еще один эпизод, характеризующий Яшина как прекрасного семьянина, доброго, заботливого отца и мужа. 18 июня 1970 года мы возвращались с мексиканского чемпионата мира домой. Вылет из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди задерживался. Разговаривая с Яшиным, я посетовал, что жалко улетать с чемпионата мира, не посмотрев финального матча. Лев грустно улыбнулся и сказал: «Финал финалом, но ведь у моей Вали сегодня день рождения. И я очень хочу скорей домой». Игры не было, была подделка. Минуло 10 лет. Лев Иванович уже работал заместителем начальника управления футбола спорткомитета СССР. В конце октября 1980 года в Москве «Локомотив» на своем стадионе в Черкизово принимал киевских «динамовцев». Я на той игре выполнял обязанности инспектора. Вот что мне пришлось написать в рапорте. У инспектора нет ни малейших сомнений, что ничейный исход матча был заранее спланирован. Об этом говорит весь ход игры, из которой начисто была выхолощена силовая борьба и стремление игроков бороться за победу. А ведь именно победа так была нужна и борющимся за звание чемпионов киевлянам, и спасающимся железнодорожникам. Игры не было, была подделка. На следующий день я приехал в управление и, зайдя в кабинет Яшина, положил на его стол инспекторский рапорт. Лев Иванович очень внимательно прочел мое сочинение и, подняв голову, спросил: «Все верно, так оно и было. Но как это доказать?» Мы еще долго говорили о разъедающей наш футбол заразе. По всему поведению моего собеседника чувствовалось, как он болезненно воспринимает прогрессирующий договорняк, унижающий великую игру. Самарканд, 88. В марте 1988 года мне довелось провести рядом с Яшиным еще несколько незабываемых дней. В Самарканде динамовские команды разыгрывали традиционный приз его имени. Там же проводился предсезонный сбор судей, который я возглавлял. В Узбекистан Лев Иванович прилетел, уже будучи тяжелобольным. Он лишился ноги, с большим трудом передвигался, а постоянные боли вынуждали его прибегать к помощи бесконечных уколов. Несмотря на все это, Лев отважился на очень мучительный вояж. Мне пришлось несколько раз выезжать вместе с ним на игры, проводившиеся в близлежащих населенных пунктах. Видя, как тяжело даются Яшину эти бесконечные переезды, многие доброжелатели настоятельно советовали ему отказаться от них. «Ну уж нет», — отвечал им добрейший души человек. «Так нельзя. Ведь люди просили, они ждут. Нужно было видеть, с каким неподдельным восторгом встречали его местные жители. Я подвел команду. Осенью 1985 года вышла в свет книга Льва Ивановича «Счастье трудных побед». Я только что вернулся из командировки и в коридоре управления футбола встретился с Яшиным. Он пригласил меня зайти к нему в кабинет. Там я получил бесценный дар — книгу легендарного вратаря с дарственной надписью. В те дни я готовил материал о самом титулованном нашем рефери Николае Латышеве, и поэтому постарался перевести разговор на известный случай с удалением динамовского вратаря с поля во время финального матча Кубка СССР с ЦСКА. Яшин охотно повторил известные подробности того далекого, хорошо мне знакомого и памятного эпизода. Но самое главное состояло не в этом. Рассказывая о своей грубой выходке по отношению к Агапову, Яшин, словно это было вчера, не мог скрыть глубокого раскаяния в содеянном. Такая взыскательность и критическая самооценка произвели на меня особенно большое впечатление. Как бы в подтверждение моих мыслей, Лев взял со стола только что подаренную мне книгу и открыл ее на странице 74, процитировал две строчки из «Динамовской стенгазеты», вышедшей на следующий день после проигранного армейцам финала. Кубок должен был быть нашим. Но подвел товарищ Яшин. Я горжусь знакомством с замечательным, невероятно скромным человеком, блистательным спортсменом. Как бесценную реликвию храню в домашней библиотеке, подаренную лучшим вратарем мира книгу. Владимир Судаков, журналист. Знаете, каким он был? Разговорить Валентину Тимофеевну Яшину трудно. Ее можно понять и принять ее настрой. Не всегда, да и не с каждым, хочется быть откровенным, говорить о сугубо личном, бередить незаживающую рану потери любимого человека. Журналисту Владимиру Судакову отчасти это удалось. Отчасти потому, что о Яшине хочется знать больше, причем интерес к жизни Льва Ивановича с годами не убывает. Как говорил Анатолий Владимирович Тарасов, человечище был огромный и неповторимый. Льву Ивановичу Яшину исполняется 70. Яшин, вратарь, по-прежнему на слуху, на страницах газет и журналов, в спортивных программах телевидения. А вот каким он в жизни был? Вам слово, Валентина Тимофеевна. Помните 50-е годы? Молодые люди в теннисках и широченных штанах, девушки в простеньких платьицах гуляли по улицам ночи напролет. В парках гремели духовые оркестры, зазывая на брызги шампанского. Была танцверанда и у нас, в Тушине, тогда подмосковном городке. Я в то время, кажется, уже в техникуме училась, на экономиста или в школе рабочей молодежи 10 класс оканчивала. Радости мало видела. В семье была седьмым ребенком. Отец завхоз на аэродроме, мама уборщица. А молодость свое брала. И вот на танцверанду прибегают пацаны с выпученными глазами. «Ой, Лев Яшин идет!» Мы с Тайкой сгрудились, глазеем на местную знаменитость. И ничего такого особенного я в нем не увидела. Долговязый, нескладный. Позднее я узнала, что Лев тоже из рабочей семьи, что семилетку вечерами заканчивал, а днем вместе с отцом Иваном Петровичем слесарил на авиазаводе, который и строил своими руками. Это был знаменитый 500-й. Потом он вернулся в Тушино. Вернулся и Лев с медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И как-то так получилось, что он встал в ворота футбольной команды 500-го завода. А когда появился в тот вечер на танцверанде, я и не положила на него глаз. Наряжен он был в новенький шевиотовый костюм, ботиночки со скрипом. Оказывается, незадолго до этого его увидели в игре динамовские генералы, призвали перед очи свои, глянулся он им и дали указание одеть, обуть его. И уж таким робким он мне показался, медлительным, неповоротливым, дал мне пропуск на стадион. Я его и поныне храню. Вдруг увидела я, как проворно выбегает на поле этот уволень. Смешно и неожиданно. И сейчас, десятилетия спустя, Валентина Тимофеевна, мы отдаем должное прозорливости Чернышова и Якушина. Заметили они талант Яшина, поддержали, несмотря на то, что первые игры он сыграл неудачно. Был такой курьезный случай. Один из первых матчей за динамовский дубль. Лев играл в Сталинграде. Вратарь трактора выбил мяч сильным навесом чуть ли не до ворот гостей. Лев выбежал из ворот, а мяч попал в кочку, перелетел через его голову и вкатился в ворота. На трибуне сидели Хомич, Савдунин, Крижевский, Бесков. Все они повалились на лавку. Лев же, как он мне говорил, плакал, спрятавшись в раздевалке. Лев Иванович стал великим вратарем, новатором современной игры. На выходах выброс мяча далеко в поле партнеру первым сумел постигнуть целостную режиссуру матча. Но до такого уровня славы Льву, когда мы познакомились, предстояло съесть не один пуд горькой вратарской соли. Я же всегда поддерживала его, как могла. Ему ничего легко не давалось. Достигал трудом и постоянством. Вот и за мной ухаживал целых 4 года. Раза 3 осмеливался намекнуть на будущую семейную жизнь. Не в лоб, а исподволь. Идем, например, мимо витрины магазина, а он так мечтательно говорит: «Вот разбогатеем, такой сервиз купим». Свадьбу играли на Маяковке. Там у Левы комната была в коммуналке. Гостей кучу назвали. Все динамовцы и мои подружки. А на другой день поехали к бабушке. Время было послевоенное, трудное. Люди долго не встречались, обильно не ели. А тут обилие разносолов, выпивка, песни, смех. И все как-то про нас забыли. Лева сидит, сидит, потом ладошку ко рту приставит и загудит. «Горько!» Или Лиде Шубиной, подружке моей, скажет тихонько: «Лида, крикни горько!» Очень ему хотелось лишний раз поцеловать меня. Гости гуляли 3 дня. И, по-моему, не заметили, как мы ушли. Потом вы переехали в 3-комнатную квартиру, где проживаете до сих пор. Лев Иванович вроде бы даже колебался, нужны ли такие хоромы. Он вообще предлагал квартиру поменьше занять. Такой он был, последнюю рубашку мог отдать. А уж скольким помог, не перечесть. Кого из милиции вызволить, кому жилье пробить, кому семейный конфликт уладить. Журналист Анатолий Юсин мне рассказывал такую историю. Поехали вы с Львом Ивановичем навестить вашу маму в пионерский лагерь, где она работала бухгалтером. Лев Иванович 3 часа не выходил из машины. Не хотел, чтобы в его честь устраивали ажиотаж. Вышел, когда стемнело. Но пребывание великого вратаря не стало секретом. и когда он утром пошел на любимую рыбалку, за ним увязалась чуть ли не половина лагеря. Лев Иванович чувствовал себя неважно, недавно перенес инфаркт. Мальчишки деликатно отвернулись, чтобы не видеть, как осторожно опускается на траву человек, совсем недавно умеющий летать. В нашем доме было постоянно светло от царившей в семье умиротворенности, благожелательности, терпимости. Были, разумеется, размолвки, а в какой семье их не случается? Бывало, дня два-три молчим, дуемся друг на друга, пока, наконец, кто-то первым не заговорит. Лев остался в моей памяти большим жизнелюбом. Мог выпить в меру, обожал анекдоты. Женщины на него вешались не потому, что он какой-то красавец, Ален Делон. Просто у него громкое имя, да и щедр он был. Мог шампанское, конфеты подарить. Это нравится женщинам. Но семья для него была превыше всего. Лев очень занятой был. Встречались вечером за столом. Он спрашивал, кто сегодня дежурный? То есть, кому посуду мыть? Девочки вскакивали. Папка. А Лева вздыхал. Да что же, я все дежурю вчера и сегодня опять. И покорно отправлялся на кухню. Или вот типичный эпизод. Приходит Лев домой усталый, дочки смотрят телевизор. Он спрашивает, скоро или не скоро, намекая на то, что неплохо бы поужинать. Какой там скоро, отвечаю, хлеба нет. Ну, пошли, девчонок. Ты, отец, поди и скажи, сами должны знать. Слышу шебуршание в коридоре. Заходит старшая. «Что там?» — спрашиваю. «Да вот папка зашел и говорит, девочки, кто из вас за хлебом со мной пойдет?» «А сами-то девочки как?» «Чувствовали себя дочерьми великого Яшина?» «Они как?» «В школе училось много детей-футболистов, мои не выделялись. Помнится, когда младшая училась во втором классе, учительница сделала мне замечание». Ваша Ирочка неправильно себя ведет. То есть? Спрашиваю. Да вот бабушка одного ученика на экскурсии спросила, кто эта девочка. Она ответила, я Ира Яшина. А кто у тебя папа? Что-то я не знаю. Ну как не знаете? Его часто по телевизору показывают. Получилось, что пожилая женщина сама спровоцировала мою дочь, и сама же упрекнула ее в нескромности. Дочки уже выросли. Ира давно закончила МАИ, работает конструктором. Сынишка ее, мой внук Вася, учится на вратаря в торпедовской детской спортивной школе. Другая дочь Лена преподает в Институте гражданской авиации на кафедре физвоспитания. У нее двое — Наташа и Саша. В каком-то журнале я видел фото в воротах Яшин, на голове кепка, в зубах Беломорина. Это, конечно, шарш. Не мог Лев стоять в воротах и дымить. Курить курил, тайком от тренеров. А кепка... Когда в Париже наши выиграли золото на чемпионате Европы, кто-то снял ее прямо с головы. С тех пор он играл без кепки. Вы наверняка видели мужа за границей. Доводилось. В Швецию на чемпионат мира Лев отправил меня туристкой. Остановилась в пансионате. Звонит Лев, приезжай поскорее. И увидела я. Мальчик темнокожий стоит. Знакомься, говорит Лев. Это Пеле из Бразилии, будущая звезда. Видел я Пеле в 1993 году на игре символической сборной мира. Недавно в Москву приезжал, и всегда он обращается ко мне, как к близкой родственнице. Белый свет я благодаря Льву повидала. Однажды, в 1964 году, нас пробовали не пустить на 70-летие клуба «Фламенго». Лев настаивал, чтобы я поехала туристкой. Так нам с паспортом тянули до последнего момента. Я даже в пятницу отгул на работе взяла, а в понедельник вышла на работу. Все смеются, невыездные стали. Лев встретился с большим начальником. Оказалось, что кто-то из мелких чиновников побоялся побеспокоить его, чтобы получить разрешение. Бразильские газеты тогда писали: «Яшин опоздал на неделю». А вот эпизод, когда играли с англичанами. На том отборочном матче Льва сильно ударили по голове. Я приехала, когда наша команда уже уезжала, поскольку не пробилась в финал. В машине Валентин Александрович Гранаткин, он вице-президентом ФИФА был, стал хвалить Льва. Такую травму получил и ни одного мяча не пропустил. Когда уезжали, Лев спросил: «Ну как, мы выиграли, проиграли?» Я ответила, что выиграли. А Лев вопрос: «С каким счетом?» Вот в каком состоянии был человек. Но дело свое сделал. Настолько был предан футболу. Известно, что травмы преследовали Льва Ивановича. А он играл, превозмогая боль. Фактически приближал свой конец. В 1984 году он поехал в заграничное турне во главе группы ветеранов футбола. Где-то в венгерской провинции устроили для наших прием. Отыграли, отплясали в ресторане. Подъезжают к гостинице, и у Льва отказывает нога. А ведь незадолго до этого случился у него инсульт. Рука плохо двигалась, ногу волочил. Он это перенес на ходу. Подумал, что и на этот раз обойдется. Массажист стал тереть ногу, а этого делать было нельзя. Там же, в Венгрии, его прооперировали, да неудачно. Долго добирался до Москвы. В общем, опоздали. Пришлось ампутировать ногу. Стал с протезом и палочкой двигаться. Потом инфаркт, еще один инсульт. У него было очень большое сердце. Оно по-прежнему перегоняло много крови. Двигаться стал меньше, зато заседать больше. Холестериновые бляшки закуприли вены на ногах. К тому же язва желудка долгое время мучила. Он на тренировках и в играх бесчетное число ударов мячом на живот принял. По этому поводу говорил: «А ничего, у меня брюшной пресс, да и мяч я на руки принимаю». В итоге — рак. Когда Лев умирал, я сидела у его кровати. Он шепчет: «Поезд уходит. Давай поедем побыстрее. Вон моя куртка висит». Годы прошли, но Льва Ивановича не забыли. И вас, Валентина Тимофеевна, футбольный мир забытый не оставил. Что да, то да. Побывала в Испании, где тамошняя ассоциация журналистов учредила призы «Спортивная легенда». Получили их Ди Стефано, Надя Команеч. За Льва награду получила я. Помогает фонд Яшина. Отдыхать с внуками отправляет. Недавно телевизор подарили. Симонян, Бесков постоянно звонят. Так что берегите себя, мужики. Нам без вас, ох, как не сладко. Вадим Танков, заслуженный артист России. Его место под солнцем. Как говорили в старину, мы с Левой Яшиным были знакомы домами. Да и сейчас продолжаем дружбу с его женой Валентиной Тимофеевной Яшиной, которую моя семья очень любит. Встреч было очень много, и при совершенно разных обстоятельствах, но хочу остановиться на одной из первых, которая произошла в Баку. Это было в конце 60-х годов. Мы были на гастролях с театром «Комсомольский патруль» в изумительном городе Рос и старых традиций. Там же московская «Динамо» играла с «Нефчи». Вечером после спектакля мы собрались у Лёвы в номере. Посидели, слегка выпили за встречу, и в номер пришел, неся аромат винных паров и весьма возбужденный, прекрасный футболист Игорь Численко. Буквально уже через несколько минут он обратился к нам с речью, видимо, наболело. «Видите?» — он показал на Яшина. «Перед вами сидит сама скромность. Сегодня эта скромность даже уступила свое законное место в воротах молодому». Игорь стал показывать Яшина. «Мне это не надо, я могу подождать. Надо, чтобы молодежь играла. Вратарь мира». «А что у него есть, у этого вратаря?» «А между прочим, у средненького французского футболиста Копа свой самолет. Маленький, но свой. А вы, Лев Иванович?» Игорь Численко не договорил и, махнув рукой, вышел из номера. В конце 70-х у Бориса Владимирова был очередной день рождения, и, естественно, как всегда, 8 марта. Мать Бориса, Ольга Владимировна, любила говорить, а Борис ее цитировать. «Родив Бориса в Международный женский день, я сделала подарок женщинам всей страны». На дне рождения должен был быть и Лёва Яшин. Но в назначенное время позвонила Валентина Тимофеевна и сказала, что Лев не приехал. Естественно, мы все были очень опечалены и стали гадать, что же могло случиться с таким пунктуальным человеком, как Яшин. Но вот уже вечер, а Лёвы нет. Что же произошло? А все дело в том, что Яшин был приглашен в Испанию. Сейчас уже не помню, на какие соревнования, и должен был прилететь 8 утром. Вот что рассказал вернувшийся Лев Иванович. Самолет вылетел из Испании вовремя, сделал посадку в Париже. А далее я должен был пересесть на наш самолет, вылетающий в Москву, но его не оказалось. И вот я в Орли, в роскошном аэропорту Франции, наслаждаюсь современной архитектурой, но без копейки, простите, без франка денег. Что делает советский человек? Советский человек звонит прежде всего в посольство своей страны. Я с трудом дозвонился до маленького кусочка русской земли в Париже и рассказал о случившемся. «А чем мы можем вам помочь, товарищ Яшин?» — очень вежливо спросили у меня. «Такой статьи расходов нет, поэтому, извините, мы бессильны оказать вам какую-либо услугу», — говорил чиновник посольства. В трубке раздались короткие гудки. Можно было догадаться, что на том конце провода повесили трубку. И вот я один в этом огромном аэропорту. Страшно хотелось пить, и, что чрезвычайно странно, в то же время есть. Я ругал себя за свою ненужную интеллигентность и скромность. Уж не знаю, как ее назвать. Если бы я попросил этого чиновника из посольства, он, возможно, пригласил бы меня хоть бы позавтракать или не пригласил. На обед я, безусловно, не рассчитывал. Я совсем уже потерял всякую надежду на глоток воды и кусочек хлеба, когда ко мне подошли незнакомые люди и без излишней назойливости узнали, тот ли я, на кого так сильно похож. В голове моментально пронеслись всякого рода наставления о возможной провокации, о гордости советского человека за свою родину. Помните, говорили мне каждый раз перед отъездом за границу, у вас дома остаются жена, дети. Но все вышло гораздо проще и приятнее, чем казалось несколько минут назад. Такое впечатление, что они знали о всех моих злоключениях и готовы оказать мне любые услуги, если я буду настолько любезен, что не откажусь сфотографироваться с некоторыми экспонатами фирмы «Адидас». Я не только утолил жажду, я прекрасно пообедал, получил деньги, о чем секретно сообщаю вам, и подарки от фирмы, в том числе вот этот спортивный костюм, который, Борька, я дарю тебе на пропущенный мною твой день рождения. С этими словами Лева подарил Борису великолепный адидасовский спортивный костюм, по тому времени главный писк моды. Последний раз я видел Льва Яшина по телевизору, когда ему, совершенно больному, в домашних условиях вручали золотую звезду героя. Я позвонил и поздравил награжденного. Потом сказал, что уезжаю на гастроли и через несколько дней приеду домой. Тогда и зайду. «Приезжай скорей. Буду ждать», — тихо ответил Лева. И не дождался. Очаровательный французский писатель прошлого века Жюль Ренар написал в своем дневнике: «Всем хватит места под солнцем при условии, что все захотят остаться в тени». А Льву Яшину было уготовлено место под солнцем, а он все время держался в тени. В прошлом году я написал песенку старого балетчика. Мне показалось уместным привести фрагмент из этой песни. «С годами мастерство всегда растет. Конечно, стала техника богаче. Да только на сегодня лидер тот, кто личность в этой жизни не иначе. Наша жизнь игрой в футбол украшена, мы на трибунах съели тонны соли. Как нам не хватает Лёвы Яшина настоящей личности в футболе? Нам сегодня не хватает Яшина личности и в жизни, и на поле». Борис Бузунов, главный редактор еженедельника «Спорт для всех». Двойники великого стражника. Яшин едва ли подозревал, что на излете его игровой карьеры у него появятся двойники. Нет, не футбольные. Филателистические. Столько лет минуло с тех пор, а охота за марками с изображением великого стражника ворот продолжается. И не только на просторах отечественных. Среди коллекционеров считается большой удачей приобрести марочного Яшина. Спор о черном пауке. «Смотрите, смотрите, это же черный паук!» — услышал я интонацию изумления в голосе темнокожего парника, который друзьям указывал на марку в альбоме. Та реплика, не больше, чем мимолетное видение на всемирной ярмарке олимпийских коллекционеров, что проходило в конце 1998-го в столице бразильского футбола Рио-де-Жанейро, куда судьба занесла делегацию россиян. Но в реплике юного филателиста прозвучало нечто важное для соотечественника «Черного паука», как нарекли когда-то бразильцы нашего Яшина. Помнят, оказывается, его. И помнят внуки, видевших облаченного в темную форму рукастого голкипера на их знаменитой Маракане. Запомнился тот скоротечный ярмарочный эпизод спором между бразильских подростков, по-видимому, одноклассников, насчет того, сколько у кого яшинских марок. А спор, как водится, закончился обменом. Черный паук был обменен на филателистического Пеле. Пришельцы из Америки и Африки. Нередки споры и среди отечественных филателистов. Ведь никто в сущности не ведает, сколько издано в мире марок, посвященных Яшину. Основная версия такова. Почтовых посвящений три. Два по происхождению американские, последнее африканское. И все они достойны, чтобы познакомиться с ними. Первой почести Яшину оказала почта Никарагуа, выпустившая 2 мая 1970 года 12-марочную серию чемпионату мира в Мексике. Иллюстрированный рассказ о выдающихся мастерах меча от Пеле до Чарльтона создал известный швейцарский график Вассархале. На миниатюре в три кордоба знакомая фигура, игрок номер один в черной форме и недвусмысленный текст на марочном поле. Избранники всемирного голосования. Яшин, СССР.